Словно все разом запамятовали о тайном пороке жениха и о его прозвище. Младший пергаменщиков к предстоящей женитьбе относился равнодушно, будто вся эта суета его не касалась. Запершись в своей комнате, он читал французские романы или мучительно метался во сне от желания и бессилия. Старший же в который раз лихорадочно перебирал варианты, выведывал действительное состояние дел претендующих на родство и, наконец, чуя близкую смерть, решился на синицу в руке, женил сына на его собственной тетке. Тете, за которой было так тревожно и сладко смотреть сквозь мутное стекло, предстала перед Левой кнуром, что называется, в чистом виде, доступная, близкая, страстная и красивая. В первую брачную ночь, остервенев от своей беспомощности, младший пергаменщиков избил жену до полусмерти, а его самого успели вытащить из петли, привязанной к балке в ванной. С той поры, правда, не так яростно и жестоко, он каждую ночь бил и терзал тетю-жену, кусал и щипал тугое непорочное тело и, уставший, засыпал рядом. Иногда ему хотелось задушить ее, но он боялся и от греха подальше уходил из спальни на свой любимый чердак со слуховым окном. Жена тетя вскоре обвыклась, управляла домом и всеми делами, а главное, ничуть не страдала от ночных истязаний. Когда пергаменщиков на какое-то время утихал и равнодушный ко всему читал французских романистов, она сама разжигала в нем гнев. «Конор!» — окликала она с плутовским смехом. «Ку-ку!» Он предчувствовал, что такая жизнь обязательно достигнет своего предела и наступит трагическая развязка. Он знал, что молодость с таким страшным пороком не пережить, и спокойная старость никогда не придет. Он ждал этого момента и боялся его, как состоятельный человек боится пожара, разорения или налетчиков. Ежедневно, каждый час... И одновременно с тайной надеждой мысленно отодвигал его на год, на два, выцеживая из жизни убогие, нездоровые удовольствия. Однако час этот пробил немного раньше и совсем неожиданно. В ювелирном магазине, расположенном на первом этаже дома, появился новый приказчик Игнат Иванович, которому Скопидомка немедленно дала прозвище Хряк. Был он огромного роста, медведеподобный, но веселый и независимый, как почти все люди большой физической силы. Казалось бы, возле золота и каменьев должен быть человек изящный, подвижный и ловкий, чтобы красиво обслужить и угодить богатому покупателю, показать товар лицом, а самому при этом оставаться как бы в тени товара. Однако жена тетя привела откуда-то этого громилу и поставила за прилавок. Пергаменщиков не вмешивался в дела, но с появлением Хряка ощутил смутную тревогу. Магазин теперь не пустовал с утра до вечера. Посетительницы заходили, будто бы глянуть на украшения, но таращились, порой сами того не замечая, на приказчика. Игнат Иванович умел как-то уж очень весело улыбаться и шутить. Причем частенько солоновато, неуклюже манипулировал коробочками и футлярами, другой раз принимался накалывать броши на платье, привешивать серьги к ушкам, бесцеремонно брал дам за плечи, за талию, ловко вертел их перед зеркалом и восхищенно говорил: «И, лебедушка!» Посетительницам это нравилось, но еще больше хозяйке. Спустя месяц новый приказчик оказался уже за хозяйским столом, и во время обеда непременно рассказывал веселые и не очень приличные истории из жизни ямщиков, приказчиков и разносчиков товаров. Пергаменщиков терпел его, как терпят скверную погоду. Хряк постепенно завоевывал чуть ли не весь дом. Он уже запросто оставался ночевать в верхних комнатах, бренчал на гитаре в гостиной, несколько раз пытался заводить светские разговоры с пергаменщиков и ничуть не расстраивался, натыкаясь на холодное молчание, наоборот, еще больше мозорил глаза хозяину. Вся скопидомка в один голос шептала на ухо Леве: «Гони его прочь, ведь это же разбойник с большой дороги, ночной налетчик, и как такого возможно в дом пускать, да еще к драгоценностям?»